Секс-шоп. По делам семейного снабжения, с началом учебного года нужно было закупить канцтовары для детей. Я поехал в магазин-склад оптовой продажи. Находился он в частном доме на одной из центральных улиц города. Как меня предупредили, никакой таблички или информации у дверей нет. С владельцем мы договорились. Я подъезжаю на угол Потемкинской и Артиллерийской, и там его жду. Магазин рядом. Он подойдет и проводит меня. Приезжаю, паркую машину. В церковном облачении, рясе и с крестом выхожу, иду к углу. Прямо на углу какой-то магазинчик, ступеньки. Чтобы меня было лучше видно, поднимаюсь на ступеньки, становлюсь перед дверью. Владелец магазина запаздывает, звоню ему. Он говорит, что вот-вот подъедет. Жду. Мимо меня в магазинчик проскальзывают чем-то озабоченные люди, и все искоса, тут же потупив взгляд, посматривают на меня с каким-то странным выражением лица. Впрочем, к разнообразной реакции на мой поповский вид я привык, не особо на то внимание обращаю. Минут через 5-10 появился и владелец канцторговли. «Однако, батюшка, экзотически вы тут смотритесь». «Э?» «Экзотически смотритесь, говорю, на фоне магазина». «А что с магазином?» «Вы что, вывеску не читали?» «Не читал». Я спускаюсь со ступенек и оглядываю фасад дома. Справа и слева от двери две большие вертикальные вывески. На одной – вторые руки, на второй – секс-шоп. Причин обалдеть было у меня сразу две. И от секс-шопа, как такового, вернее, от моего перед ним маячения, и от сочетания двух вывесок. За общим входом находились двери двух магазинов. «Хорошо, батюшка, если вас никто сфотографировать не успел, а то ведь какая шикарная реклама бы магазину!»